Они здесь уже свыклись со своей обреченностью, когда главное — пережить бы только сегодня. А завтра будет день, будет и пища. Они уже видели свое законное и вечное упокоение под дубками. Ночью оно им снилось, снились упокоенные там родичи. Они приходили в их земные сны и звали к себе. Сколько уже из зыбких снов земных перешло в сон вечный. Но тут, у самого края их могилы, несколько месяцев тому назад, случилось нечто негаданное и нежданное. Вспомнила о них сама держава. Не столько, правда, о них, сколько о лесе, дуброве у белой лужи, в которой ползла сейчас вот эта леспромхозовская поместительная машина. Держава решила охранить ту дуброву, охранить опять же от них, от людей, что маялись здесь, на отшибе земли. И стало тому умаянному люду обидно, помереть без кривды и то не дают. Жило было дерево, а человек, вырастивший его, прах, пыль на чернобыльском ветру. Квартирант на родной земле, без права прописки и владения ею, сам себе тюремщик и арестант. Возроптали четыре лужи, как лягушки по весне, когда им надо метать икру, а негде. Немые заговорили, слепые прозрели, глухие обрели слух. Такое, наверное, может случиться с человеком в судный день или во второе пришествие Христа. Стояла зима, зима по календарю, которому они привыкли верить. Согласно ему, должны были стоять крещенские морозы, а в заснеженном поле и на кладбище немо выть волки. Но была то ли поздняя осень, то ли ранняя весна. Ни снегов, ни морозов. Водокрещением омывало землю сумрачное низкое небо. Волки объявились здесь за кое-то годы впервые. Но лучше бы милосерднее было не видеть, не слышать и не дожить до тех волков. То были брошенные человеком одичавшие чернобыльские собаки из зоны, страшные своей неукротимой мутантной лютости. Некогда друзья и верные слуги человека стали волками. Только инстинкт и месть двигали ими. Меченые радием волки чернобыльского помета пошли по земле, снося все живое на своем пути, особенно усердствуя при встрече с бывшим своим повелителем. Кровь человеческая, его живое мясо задорили волков, обновляли их закисшую за годы услужения кровь. Время рабства дало им знание человека, они обходили все его ловушки и хитрости, отвечали своими хитростями, беспощадностью и силой стайности. Третий по счету после чернобыльской зимой, они, будто выпущенные из-под четвертого реактора, неведомо в какие дали, прошли здешний лес, оставив после себя не один десяток обглоданных скелетов диких зверей и зверушек, домашних животных, жеребят, коров и коз, оставили и потомство, но человека здешнего, к счастью, не тронув, хотя и крепко напугав. В одну из ночей, когда те волки рыскали возле селищ, пропали хлопцы. Исчезли, как только стемнело. Куда подевались, где сгинули, никто не мог их головы приложить, будто веником повыметало из хат. Вполне могло оттюкнуть тому или другому балбесу на дармовщинку добыть чистопородную чернобыльскую собаку, овчарку или гончака. Добрые собаки тут водятся только у браконьеров, держат их на привязи и под замком, берегут, как берегли девки в старину невинности. Пора, давно уже пора всем спать, но никто не ложился. От хаты к хате потеряно, как привидение, бродили матери. Курили у калиток, заложив за спину руки с зажатыми в них ремнями и веревками отцы, выглядывая своих чад и готовя им горячую вечерю.